Часть третья. Практика. Глава первая. Возвращение домой. Ничего не нужно и некуда идти. Приди домой, дитя мое, приди домой. Возвращение домой означает принятие решения о том, что сейчас настало такое время, когда нет места ни для каких отступлений, поблажек или иллюзий. Это означает, что вы смотрите на себя, на свою жизнь, на свое место во Вселенной, не испытывая ни надежды, ни отчаяния. Просто вы видите все таким, как оно есть. Видите себя именно тем, кем вы являетесь. Останавливаетесь на краткий миг, и затем просто выбрасываете все плохое из головы, вновь шагая вперед. А это требует от вас мужества. Видеть себя в реальном свете отнюдь нелегко, и уж далеко не всегда приятно. Мы проводим значительную часть своей жизни в попытках быть чем-то совершенно отличным от того, каковы мы на самом деле. Стремимся иметь побольше денег, добиваться более ощутимых успехов, лучше выглядеть, вести себя умнее, находиться в лучшей форме. Но занимаясь всем этим, мы на самом деле уходим от себя и никогда не занимаем четкую позицию, никогда не заявляем притязаний на свой маленький кусочек вселенной, каким бы скромным и обыденным он ни казался. Мы не предоставляем себе ни времени, ни возможностей, чтобы лучше познать себя и открыть собственную красоту. Нас слишком напугали тем, что именно мы можем при этом обнаружить. Чтобы пристально приглядеться к самим себе, чтобы не пожалеть времени и расстаться с иллюзиями, имея целью открыть, кто же мы на самом деле, для этого требуется огромное мужество. Ибо в процессе тщательного самоанализа мы можем вдруг обнаружить, что вовсе не настолько сильно преуспеваем, что мы не так прекрасны, не столь умны или полны любви, как мы думали или надеялись. И это может оказаться настоящим шоком. При внимательном рассмотрении мы можем выяснить, что вместо обладания всеми этими качествами, мы в действительности весьма ранимы, сбиты с толку, одиноки и неуверены. Но на самом деле это очень хорошо – увидеть и знать о самом себе такие вещи. Зачем убегать от правды? Ведь такова реальность. И если мы абсолютно честны перед самими собой, то будем вынуждены согласиться, что именно это мы и подозревали изначально. Причем это тоже хорошо. Поскольку хорошо, когда мы в состоянии увидеть себя подлинными, вместо того, чтобы самодовольно кичиться и надуваться, строить из себя великих людей или отчаянно пытаться стать еще кем-то иным. Нужно отбросить всю эту шелуху, вернуться домой и спокойно отдохнуть, вытянуться в кресле и заново познакомиться с тем человеком, каким вы являетесь в данный момент, с той личностью, которой вы избегали и которую пытались изменить. Надо отбросить всю эту бессмыслицу. Это лишь способствует неврозам и самоуничтожению. Вполне может оказаться, что быть таким человеком, каким вы в действительности являетесь, вовсе не так уж плохо, как вы подозревали. Может оказаться так, или же совсем наоборот. Но каким образом вы узнаете об этом, если не выделите себе время и не разберетесь в ситуации? Да, это рискованно, но альтернатива состоит в том, чтобы постоянно убегать от самого себя. А подобное бегство слишком утомительно. Кроме того, вы и так занимались этим на протяжении всей предшествующей жизни. Возвращение к себе домой – это чудесная вещь, это огромный шаг, и шаг мужественный. Когда мы оказываемся в состоянии познать и принять себя без всяких иллюзий, то с наших плеч сразу же сваливается гигантский груз. Только после этого мы можем научиться по-настоящему расслабляться, отдыхать и получать удовольствие от самих себя. Именно поэтому мы столь отчаянно стараемся отличаться от того, какими привыкли себя представлять. Вместе с такой позицией к нам приходит свобода. У нас развивается новое сознание и новая оценка себя. Мы становимся более терпимыми к себе и даже начинаем нравиться себе со всеми своими недостатками и прочими грехами. Кроме того, мы также делаемся более терпимыми и к другим. Внезапно оказывается, что окружающие вовсе не обязаны полностью соответствовать нашим ожиданиям, разделять наши взгляды. Быть теми или жить так, как им, по нашему мнению, надлежит. Теперь вокруг нас становится гораздо больше простора для разнообразия, противоречий и отличий. Ослабляя свои ожидания по поводу других, мы можем гораздо полнее оценить их различия, характерные особенности и уникальность. Нет нужды быть никем иным, кроме как нами самими. И другим тоже не надо быть никем иным, кроме как ими самими. И в такой ситуации все становится гораздо более открытым и простым. Внезапно наши прежние привычки судить о себе и о других людях оказываются абсолютно смехотворными и нелепыми. Явления становятся такими, каковы они есть. Когда мы выбрасываем из головы все наносное и позволяем жизни просто течь, вместо того, чтобы пытаться как-то оркестровать ее, происходит нечто прекрасное. мы начинаем ценить все таким, каково оно есть, и за то, что оно есть. Жить таким образом означает не только возвратиться к себе домой, но и возвратиться домой к самой жизни. Ведь точно так же, как мы ранее убегали от самих себя, мы убегали и от жизни. Мы старались поверить в то, будто она вовсе не такова, какой является на самом деле. Мы пытались уложить ее в схему некой утопии, где каждое наше желание и каждая мечта должны сбыться. В нас въелся образ той жизни, какой ей надлежало, по нашему мнению, быть. А когда жизнь не отвечала нашим ожиданиям, мы впадали в депрессию, теряли мужество и приходили в уныние. Мы жили в мире иллюзий. Нам хотелось, чтобы жизнь соответствовала тому, какой она, по нашему мнению, должна быть, или может быть, или же обязательно будет. Мы боялись взглянуть на нее прямо и не отводя взгляда, боялись того, что она может при этом открыться. Вспомните время, когда вы были маленьким, а потом подрастали и старались вообразить, как оно все будет складываться, когда вы повзрослеете. Ну а теперь вот вы окончательно стали взрослым, и все обстоит так, как оно есть. Жизнь полна счастья. Жизнь полна печали. Жизнь – это радость. Жизнь – это горе. Жизнь – это здоровье. Жизнь – это болезнь. Жизнь – это успех. Жизнь – это неудача. Жизнь – это энтузиазм. Жизнь – это скука. Жизнь – это достижение ваших целей. Жизнь – это провал ваших устремлений и надежд. Жизнь означает обилие друзей. Жизнь означает одиночество. Жизнь – это значит стоять в тупике. Жизнь – это значит испытывать уверенность. И все это разнообразие – прекраснейшая вещь. Жизнь такова, какова она есть. И если мы остановимся и посмотрим дальше своих иллюзий насчет того, какой она, по нашему мнению, должна быть, а затем реально подвергнем ее пристальному анализу, то обнаружим, что внутри этого разнообразия существует невероятная красота, совершенство и божественная гармония. Нам дана жизнь, нам дано существование, нам даны тело и разум. Все это драгоценно. Нам дана свободная воля выбирать наши мысли и действия. Как чудесно, мы находимся в путешествии. Оно порождает энтузиазм и вызывает ужас. Наше путешествие состоит из постоянных взлетов и падений, из надежд и страхов, но это хорошее путешествие. Утверждение о том, что мир прекрасен, не просто произвольная и абстрактная идея. Мир действительно прекрасен, поскольку мы можем испытать в нем все грани совершенства и красоты. Дружбу, сверкающее голубое небо, любовные объятия, играющих детей, хлопья снега, солнечный закат, акты доброты, хорошую шутку, пляж, деревья, жаркий летний день, интересное кино, долгий сон, воскресное утро, звуки прекрасной музыки, вкус восхитительного блюда, возможность помочь кому-то нуждающемуся, посиделки перед камином в холодный ветреный вечер. Можно продолжать и продолжать этот перечень, и все равно лишь едва-едва прикоснуться к поверхности того прекрасного, что существует в мире, вскрыть лишь тончайший слой всех чудес, которые человек может испытать в любой день своей жизни. Возвращение домой, к жизни, означает, что мы заставляем себя пробудиться, даем себе хорошую встряску и осознаем, что прекрасные события случаются для нас вовсе не изредка, не время от времени. Они происходят вполне регулярно, почти постоянно, если только вы научитесь по-настоящему смотреть. Мы должны ощущать, насколько это прекрасно – пребывать в этом мире. Как чудесно видеть желтое и голубое, красное и черное, фиолетовое и зеленое. Все эти цвета предназначены для нас. Мы чувствуем жар и холод. Мы вкушаем сладкое и кислое. У нас есть 5 замечательных чувств. Благодаря им мы испытываем чудные ощущения. И мы заслуживаем их. Они прекрасны. Нам хорошо знакома смена времен года, знакомы ночь и день, солнце и луна. Все это прекрасно и обогащает нас. Но жизнь далеко не всегда прекрасна. Она не всегда приятна и не всегда радостна. Нет, иногда она может оказаться по-настоящему жалкой и несправедливой, но это тоже будет жизнь. Возвращайтесь домой, избавьтесь от всякой горечи, разочарования, беспокойства или фрустрации, и пусть солнце греет ваши кости. Быть может, на вашем столе нет икры, но на нем всегда стоит тарелка горячего супа, и она вполне накормит вас. Если вам холодно, наденьте свитер. Если кругом темно, включите свет или разожгите огонь. Если вы одиноки, позвоните другу. Если вы больны, примите какое-то лекарство. Возможно, вы не выглядите как кинозвезда, но вы же и не похожи на Франкенштейна. Возможно, вам и не дано столько удачи или денег, или любви, или здоровья, как кому-то из живущих рядом с вами. Но ведь в мире по-прежнему существует много прекрасного, которое может послужить вам и наполнить все ваше естество, если только вы позволите. Избавьтесь от всяких иллюзий и возвращайтесь домой. Жизнь течет и будет течь вечно. Она с избытком заливает все вокруг вас, заполняет собой каждую минуту каждого дня. Возвращайтесь домой и наслаждайтесь жизнью.